Том Шипви высадил меня возле киностудии. В самом начале третьего я уже бежал по Гринтауну. Весь городок был выкрашен свежей белой краской и лишь ждал, когда я постучусь в чью-нибудь дверь или загляну в окно сквозь тюлевые занавески. Ветерок взметнул облачко цветочной пыльцы, когда я свернул на тропинку, ведущую к дому моих давно покойных бабушки и дедушки. А когда я поднимался по лестнице, с крыши вспорхнули птицы. В моих глазах стояли слезы, когда я постучал в дверь с разноцветными стеклами. Ответом было долгое молчание. Я понял, что сделал что-то не так. Мальчишки, когда зовут других мальчишек играть, не стучат в двери. Я снова спустился во двор, нашел камешек и со всей силы кинул его в стену. Тишина. Дом тихо стоял в лучах ноябрьского солнца. «Что?» — спросил я, обращаясь к высокому окну. — Ты и впрямь умер? И тут дверь отворилась. Кто-то стоял в проеме и смотрел на меня. — Это ты! — прокричал я. Спотыкаясь, я шагнул через порог в распахнувшуюся дверь ширму. — Это ты! — снова крикнул я. И попал в объятия Элма Крамли. — Да, — сказал он, не выпуская меня, — если ты ищешь меня. Я бормотал что-то нечленораздельное, пока он затаскивал меня внутрь, а затем закрыл дверь. «Ладно, не переживай», — он потряс меня за плечи. Я едва мог разглядеть его сквозь свои помутневшие очки. «Что ты делаешь здесь?» «Ты мне сам сказал. Поброди вокруг, посмотри, потом встретимся здесь, верно?» «Да нет, ты все забыл. Бог мой!» «И что такого хорошего ты находишь в этом месте?» Крамли пошарил в холодильнике, принес мне печенье с арахисовым маслом и стакан молока. Я сидел, жевал, глотал и повторял снова и снова. «Спасибо, что пришел». «Заткнись», — сказал Крамли. «Я смотрю, ты совсем раскис. Что нам дальше-то делать, черт возьми? Сделаем вид, что ничего не произошло». Никто ведь не знает, что ты видел тело Роя или то, что принял за его тело. Какие у тебя планы? Вообще-то, как раз сейчас мне надо представить отчет о новом проекте. Меня перевели. Кино с чудовищем накрылось. Теперь мои коллеги Фриц и Иисус. Крамли рассмеялся. Вот как им надо было назвать фильм. Ты хочешь, чтобы я еще немного послонялся здесь, как тупой турист? Найди его, Крамли. Если я действительно позволю себе поверить, что Роя нет в живых, то сойду с ума. А если Рой не умер, значит, прячется, он боится. Твоя задача — напугать его еще больше, чтобы он вышел из укрытия, пока его по-настоящему не укокошили. Или, если он и в самом деле мертв, значит, кто-то его убил, так? Сам он никогда бы не повесился. Значит, убийца тоже где-то рядом. Найди убийцу». Того, кто разбил глиняную голову чудовища, размозжил его красный глиняный череп, а потом наткнулся на Роя и повесил его, задушил до смерти. В любом случае, Крамли, найди Роя, прежде чем его убьют. А если он уже мертв, найди проклятого убийцу. Черт подери, хорошенький выбор. Может, походить по клубам собирателей автографов? А? Вдруг в одном из них знают Кларенса, его фамилию, его адрес? Кларенс. А потом попробуй зайти в Браун-Дерби. С такими, как я, этот метрдотель разговаривать не станет. Он наверняка знает, кто такой этот человек-чудовище. Между ним и Кларенсом мы сможем вычислить убийцу или того, кто может стать убийцей в любую минуту. — По крайней мере, есть зацепки, — сказал Крамли, понизив голос, надеясь, что и я буду говорить тише. — Смотри, — сказал я. Со вчерашнего дня здесь кто-то живет. Все разбросано. Ни я, ни Рой не мусорили, когда работали здесь вместе. Я открыл дверцу мини-холодильника. Конфеты. Ну, кто еще положит шоколадные конфеты в холодильник? Ты, — фыркнул Крамли. Я нехотя рассмеялся и закрыл холодильник. Да, черт возьми, я. Но он сказал, что собирается спрятаться. А вдруг... «А что, если ему это удалось? Что скажешь?» «Ладно», — Крамли сделал шаг к двери. «Так кого я должен искать?» долговязого, крикливого журавля, 6 футов 3 дюймов ростом, с длинными руками, длинными тощими пальцами, большим ястребиным носом и ранней лысиной. Галстуки у него не сочетаются с рубашками, рубашки с брюками, и... Я запнулся. «Прости меня». Крамли протянул мне платок. «Высморкайся».